Глава 19. Прошлое утро было единственным, когда я смогла выспаться. Последующие дни мне не хватало времени даже на встречу со своим мужем. К тому же нас расселили по разным комнатам до нашей женитьбы. Закатить истерику по этому поводу мне не давало смущения, поэтому пришлось проглотить этот факт и смириться с ним. Раал навещал меня каждый вечер, но вместе мы проводили не более 10 минут. Нас разгоняла Иллиурия, беспокоясь о том, что мы оба не выспимся и не сможем выполнить ежедневные обязательства. И мне пришлось с тоской в глазах провожать мужа, получая взамен лишь невинные поцелуи в щеку. Я читала выданные учебники и запоминала рода демонов, продолжала знакомиться с политикой и экономикой. И так был расписан весь мой последующий год. Но вина здесь была только моя. Я сама выбрала судьбу повелительницы подземного царства. Поэтому оставалось сжать зубы, терпеть и учить. Однажды у меня выпала свободная минута. 4 дня беспрерывной учебы чуть не свели меня с ума. Поэтому, попав в красивейший зеленый сад, я наслаждалась журчанием водопада и пением птиц. Вздохнув, присела на скамью и подняла взгляд к небу цвета померанца. Безоблачное и яркое оно сулило мне счастье и заботу. «Отдыхаешь?» – раздался рядом голос Иллиурии. Выпрямившись, я кивнула и отодвинулась в сторону. Всевышний опустилась рядом со мной, невесомо проведя ладони по моей спине, проверяя чувствительность кожи. Боль от крыльев уже прошла, но я все еще не решилась на свой первый полет. «Думаю», — ответила я, вновь посмотрев на небо. «Вы знали моих родителей?» Лично с ними не была знакома. Обычно семьи хранителей артефактов живут уединенно, редко появляясь на светских мероприятиях. Поведала мне женщина и, заметив грусть на моем лице, продолжила. Но я много слышала о них. И даже удалось увидеть их мельком на одном мероприятии в Поднебесье еще до моего замужества. «И какими они были?» С любопытством в голосе спросила я, подавшись чуть вперед, чтобы не пропустить ни одного слова Всевышней. «Они были красивой парой», — задумчиво произнесла Иллиурия. «Любили друг друга, помогали. Ты поздний ребенок. Долгое время твоя мама не могла забеременеть, о чем беспокоился совет Всевышних. Они даже хотели отобрать у них артефакт, но потом твои родители неожиданно пропали. Как оказалось, в то время они скрывались от Карсентера, и мой муж их защищал. Наши семьи уже тогда связались прочными нитями, хотя я даже не подозревала, что у импайров есть наследница». «Наследница из меня вышла не самая лучшая», — смущенно ответила я, заправив прядь волос за ухо. «Я выбрала демона мужья, поэтому не могу дальше оставаться хранительницей артефакта». Иллиурия не ответила, и мы замолчали. Мне хотелось познакомиться с моими родителями, но эту боль я отпустила. Слова Всевышней могут быть и неправдивыми, но она попыталась успокоить меня, за что я была безмерно благодарна. «Теперь я знаю, что моя жизнь в монастыре была обусловлена вынужденными обстоятельствами, а именно жаждой власти Карсентера. Меня не бросали, я была нужным и желанным ребенком, но у судьбы на меня были свои планы. Поэтому стоит радоваться, что у моей личной истории счастливый конец». «Спасибо», — тихо прошептала я, улыбнувшись свекрови. «Я рада, что ты возлюбленная моего сына. Вы противоположности, поэтому прекрасно дополняете друг друга. Отныне я перекладываю заботу о нем на тебя. Люби и береги Раала», — искренне ответила Всевышняя. Я смущенно кивнула. «Обязательно. Я буду делать все для нашего счастья». Утро на шестой день ознаменовалось со стука в дверь. Служанка сообщила, что у меня гости, поэтому я поднялась с кровати и отправилась в ванную. Облачившись в местный наряд, я вышла в гостиную и встретилась с друзьями. Не сдержав радости, я обняла Орса и Эрнелию, полюбопытствовав. «Что вы тут делаете? Говорят, что вы жениться собрались?» «Есть такое», — подмигнула подруга и похвасталась обручальным браслетом. Я искренне восхищалась филигранью на золотом украшении и радовалась счастью подруги. Присев на диван, попросила служанку принести чай. Эрнелия села рядом со мной и дотронулась до моих волос. «Так непривычно видеть тебя блондинкой, но тебе очень идет», — улыбнулась подруга. «Не беспокойся, мы уже знаем, что ты истинная Всевышняя, причем очень красивая». «Спасибо», — смущенно буркнула я, заправив прядь волос за ухо. «Как ты себя чувствуешь, Ирна? Сожалеешь?» О каких сожалениях идет речь? У меня есть самый замечательный жених, а жизнь можно продлить и различными зельями. У моей семьи на это достаточно денег. Конечно, до 500-летия не дотяну, но на счастливую жизнь хватит. Мы замолчали. Я чувствовала вину, но не знала, как попросить прощения. Положение спас Орс своим шутливым тоном. Кстати, а что ты делала в постели в 12 дня, заставив нас ожидать тебя? Весь Каганат шумит сплетнями о предстоящем торжестве, а ты еще в постели. Тебе лишь бы критиковать, Орс! Воскликнула подруга, будто очнувшись от грустных мыслей и обняв меня. «Спасибо, Винс, ты спасла мне жизнь, но умолчала, что твой муж – суверен подземного царства. Мы были поставлены в известность, когда пришло приглашение на церемонию». «Так вышло», – виновато произнесла я. «Ирна, благодарить меня не за что, боюсь, что из-за меня ты подверглась опасности, а потом еще и лишилась силы». «Неважно, с Академией я уже связалась, и родители смирились». Ты же в курсе, что для девушки моего положения не обязательно иметь диплом об окончании магического учебного заведения? К тому же, есть один парень, который же взял обязательства по моей опеке на себя. Хихикнула Ирнелия и бросила насмешливый взгляд на Орса. А знаешь, что еще главное? У меня будет подруга-повелительница. И где ты с ней познакомиться успела? Подмигнула я, толкнув подругу. Разумеется, я поняла, что она имеет в виду меня. «Я тебе, глупышка!» — воскликнула бывшая однокурсница и обняла меня. «Между прочим, я вами двумя очень горд», — ставил Орс, присаживаясь на диван. «Это же надо обладать такой самоотверженностью и отвагой, чтобы провести запрещенный ритуал и отдать все свои силы». «На тот момент у нас не было выбора», — пожала плечами Ирна, и я была с ней солидарна. Разумеется, в обычных обстоятельствах я не согласилась бы отдать свои силы Раалу. В конце концов, обладать магией – высшее наслаждение. А себя нужно любить и баловать. Ведь как ты к себе относишься, так будут относиться и другие, включая твоего мужа. Да и опять же, все упирается в срок жизни. Может, с помощью различных зелий Ирна и проживет лет до 300, но это все равно меньше обычной продолжительности для мага. «Так о каком торжестве вы говорили?» – напомнила я. Друзья переглянулись. «Так ты ничего не знаешь?» «Откуда?» Последняя неделя была для меня безумным хороводом событий. «Тогда мы не будем портить тебе сюрприз», — подмигнул Орс. Я только сейчас заметила, что одеты они в традиционные наряды подземного мира. На Орсе был серебристый, расшитый черными нитками кафтан с воротником-стойкой, узкие брюки и серебристые туфли, слегка загнутыми носами. На Ирнелле розовая туника, подпоясная кушаком, и желтые шаровары. Сверху был накинут притальный кафтан с вырезами в рукавах. Сами образы были больше праздничные, чем повседневные. «Только интересно, почему тебя не разбудили?» «Так господин запретил», — хозяй ответила высокая демоница. «Сказал, что его невесте необходим отдых». «Жене вообще-то», — поправила я ее. «По нашим традициям еще невесте». С натянутой улыбкой отозвалась она. «Вы позволите заняться вашим нарядом?» На мне была повседневная одежда, но то, что внесли бесы, было невероятно. Тончайшая белая ткань верхнего платья была расшита золотыми нитками. Многослойная, просторная, но при этом оно не выглядело хламидой. Я просто не могла ответить «нет», поэтому друзья поспешили покинуть мои покои, а я отдалась во власть местного модельера. Но, увы, платье надеть сразу мне не позволили. Сначала предстояли долгие водные процедуры, различные масла, которые особенно приветствовались в подземном мире и стоили очень дорого в земном царстве. Потом укладка. Перед нанесением косметики мне разрешили перекусить, но это был лишь перерыв. Легкие тени, розовые румяна, черные подводки и тушь. Все это сделало из меня, если не первую красавицу, то конкурсантку на отборе невест принцу, точно. Модельер подшивала наряд уже на мне. Шаровары в поясе оказались свободнее, чем должны были быть, а грудь необходимо было приподнять. Я вновь надела таинственный лиф, который так понравился моему мужу, и обулась в удобные мягкие сапожки на небольшом каблучке. Голову укрыла невесомая чадра, которая идеально подходила к наряду. Держалась она с помощью фираньерки, которая у представительниц прекрасной половины подземного царства была любимым украшением. Когда меня поставили перед зеркалом, я... Узнала я себя, узнала, но с трудом. Вроде все та же девушка, но гораздо счастливее. Аура сияет, а в глазах море радости. Что же это за торжество, к которому меня нарядили в белое платье с подобием фаты чадрой? Разумеется, я поняла, к чему меня готовят. Я совсем не глупая барышня. Как можно обо мне подумать по веселым шуткам и порой безумным поступкам? Да, я порывиста, но так острее чувствуется вкус жизни. Вы прекрасны, Тисса. Не могла не согласиться. В гостиной меня ждали Лизетта и Эрнелия, которые уже успели сдружиться. Девушки о чем-то беседовали, но при виде меня поднялись со своих мест и счастливо улыбнулись. Явно оценили мой внешний вид. Лиз подошла ко мне и протянула красный цветок. «Опять?» Последний, как оказалось, я произнесла вслух. Будущая заловка хихикнула. «Не опять, а снова. Подожди-ка. А когда ты успела вручить моему брату красный цветок?» Я сделала вид, что вовсе не услышала вопрос. Девушки встали с обеих сторон, но поодаль, приподнимая лежавший на полу шлейф чадры. Было невероятно волнительно. Оказывается, ни одна книга не передает таких эмоций, которые окутывают невесту в самый важный день ее жизни. И это сладко тянущее чувство я запомню надолго. Вместо того, чтобы спуститься вниз, мы поднялись наверх, на крышу. Золотисто-оранжевое небо будто подмигивало мне. Оно дарило свое тепло всем жителям подземного мира. Солнца тут не было, но оно бы казалось только лишним на фоне такого прекрасного покрывала небес. Гости стояли живым коридором, провожая меня восхищенными взглядами. А у алтаря стоял он. «Как он прекрасен!» — шепнула Лиз. «Они оба невероятны!» — в тон ей ответила Ирна. «Я же смотрела только на своего мужа. Весь в белом. Волосы слегка развевал легкий теплый ветер. Сердце застучало где-то в груди, готовое вырваться и проломить грудную клетку. Оно рвалось к нему, стремилось быть ближе. Я ускорила шаг, из-за чего девушки за моей спиной еще раз хихикнули. Рал улыбался, смотря на меня влюбленным взглядом. «Неужели самый лучший мужчина во всех трех мирах станет моим мужем? Это невероятно!» Наконец, расстояние, разделявшее нас, исчезло. Я дошла до алтаря, и муж взял мою руку, поцеловав кончики пальцев. Я улыбалась, просто не могла сдержать безудержную радость. Рал снял с меня чадру, аккуратно открепив от фераньерки, и разложил ее перед алтарем. Подобный жест означал чистые помыслы брачующихся. Я подала ему цветок, муж принял его с поклоном и положил между нами на белую полупрозрачную ткань. «Первый раз вижу такую счастливую невесту. Как будто это вы женили на себе Кагана», — рассмеялся жрец. Мы с Раулом, переглянувшись, фыркнули и бросили на служителя храма насмешливый взгляд. Тот стушевался, но быстро взял себя в руки и начал церемонию. Слова на древнем языке подхватывал ветер и разносил их, казалось, по всему Каганату. У меня возникло ощущение, что о моем счастье знают все три царства. Столько радости разместилось во мне одной. Мы с мужем-женихом опустились на колени, склонив головы. Священнослужитель сплел сложную вязь заклинания, которая приобрела синий оттенок и зависла в воздухе просторным овалом. Она опустилась на наши плечи, получилось, что с левой стороны у шеи татуировка была круговая, оборвалась на моем правом плече и продолжалась уже у мужа на левом. Заклинание закрепилось, въедаясь в кожу и застывая там навеки. Я выдохнула, а за нашими спинами раздались овации. «Можете подняться, повелители и повелительницы, отныне вы муж и жена перед Богом, людьми, демонами и Всевышними». Союз, заключенный на небесах или под землей, признавался во всех трех царствах, так как он был вечным, в отличие от браков в земном царстве. Раал развернул меня к себе, притянув ближе и смотря мне в глаза. Это было ближе, чем поцелуй. Это было на уровне наших аур. «Вместе навсегда. Во всех трех царствах». «Я люблю только тебя», — с улыбкой ответила я, сама подавшись вперед и запечатлев на губах мужа невинный поцелуй. Рал подхватил меня, закружив под шум аплодисментов. Счастье пьянило, заставляя забывать обо всем. Когда-то он сказал, что молния не попадает дважды в одно и то же место, что второй раз он на мне не женится. И вот мы оба подставили под сомнение законы природы. Ведь в любви нет границ и преград, и тем более каких-то правил. Церемония продолжилась во дворце. Эта часть была менее приятной и более нудной. Протекала она в огромном зале, украшенном по случаю нашей свадьбы. Мы с Ралом сидели на подушках, за невысоким столиком, и к нам периодически подсаживались гости, чтобы поздравить с бракосочетанием. Первыми поздравили родственники, затем каганы, короли и султаны, среди которых к нам подошел и Диалтон. Он ухмылялся. «Что можно пожелать тем, у кого уже есть самый ценный дар? Любовь. Наверное, только заолеть татуировкам». Раал рассмеялся, насмешливо посмотрев на меня. Я бросила взгляд в сторону, где среди гостей особенно выделялась пепельная блондинка с тонкой талией, мелкими чертами лица и чарующими зелеными глазами. Лиорика весело беседовала с окружившими ее мужчинами, среди которых был Эвион. Кажется, она была с ним знакома дольше, чем я. Чувствовала себя при этом всевышне уверенно, сразу видно, что она не особенно печалится по поводу отсутствия внимания со стороны своего жениха. «Мне она нравится», — подумала я. «Мне кажется, она усмирит тебя, Дэн Диалт». «Ты уже встречался со своей невестой?» — вслух спросила я, и Дэн отрицательно покачал головой. «К чему? Чем дольше мы с ней не увидимся, тем спокойнее мне будет». «Вот как?» — переспросила я и проявила женскую солидарность. «На что спорим, что она пошлет тебя, когда ты одумаешься и начнешь за ней ухаживать?» «Любимая, может, хватит споров?» — с усмешкой спросил супруг. Я поцеловала его в щеку на совершенно законных основаниях. «Круг должен замкнуться. Выиграла же я один спор, значит, выиграю и второй». «Только боюсь, что последствия вновь придется расхлебывать мне», — хохотнул Раал. «Спорить я с тобой на это не буду, ибо даже не намереваюсь за ней ухаживать. Готов поставить на кон бриллиантовые подвески сокровищницы своего каганата, утверждая, что ни за что в нее не влюблюсь». «А что, если влюбишься?» «Думаю, он даже не допускает такой исход», — вставил Раал, насмешливо глядя на друга. «И все же», — настояла я. «Я станцую танец с красным цветком в зубах», — протянул Диалтон, и я наклонилась ниже к столу. «Обнаженным?» — уточнила я, и Раал недовольно жал мою руку. «Да я для Лиорики стараюсь. Ладно, тогда полуобнаженным». Дэн лишь кивнул и протянул руку, которую я прытко пожала. Спор магически закрепил муж, и с этого мгновения условия вступили в силу. Я потирала руки в предвкушении. Следующим с поздравлениями присел Тис Шторман. Он был одним из сильнейших магов нашего мира, поэтому не мог пропустить такое событие, когда его непослушная ученица выходит замуж. «Поздравляю вас. Так и знал, что из этого брака что-то выйдет. Такую озорную и добродушную девушку просто невозможно не влюбиться, правда, Тис Арденаталь?» «Истинно так». «Но мне жаль», — тише добавил Шторман, наклонившись к нам, «что ты лишилась своей силы. С этого дня в Академии станет намного скучнее». Он внес свою горькую нотку в сегодняшний день, но это все равно не омрачило моего настроения. Торжественная часть мероприятия пролетела незаметно. Зато потом началась самая волнующая и необходимая. Раал попросил меня подняться вместе с ним на крышу, где мы оба приняли вторую ипостась. Я была смущена и своими клыками, и когтями, и хищными чертами лица. Единственное, что вызывало гордость – воздушные крылья, которые смогли поднять меня в воздух и дали возможность ощутить весь восторг от полетов. За спиной Раала тоже развивались крылья, черные, жилистые. И вместе мы были воплощениями дня и ночи, света и тьмы. Но именно благодаря этому контрасту и получаются самые крепкие семьи. Знаешь, а я ведь оставила свой след в истории. Какой же? Люди еще долго будут ломать голову над словом тьмы, с помощью которого удалось сломить волю демона. Рассмеялась я, после чего меня жарко поцеловали. Мы целовались в воздухе, воспаряя к багровому небу. И не было ничего прекраснее этой ночи, рук возлюбленного и его взгляда. Наутро мои татуировки поменяли цвет, стали алого оттенка, как лепестки розы, которую я дарила Раалу дважды.